Мир в цветах. Вы еще не успели забыть хамелеона Василия из первого рассказа? Да-да, того самого, который был дальтоником, но сам этого не знал. Того самого, который все видел в черно-белом цвете и даже не подозревал, что он меняет цвет от настроения. Ну, так вот. В школе Василия училось много разных животных. И бобры, и бегемотики, и даже несколько зебр. В 9 Б классе был зебр Степан. Вопрос. А как вы думаете правильно назвать мальчика зебры? Так вот, Степан тоже когда-то был дальтоником, но его родители были учеными, и они разработали специальные очки, которые вылечили его дальтонизм. И Степа стал видеть мир во всей красе, но отражение в зеркале для него не изменилось. Что неудивительно, потому что он зебра, а все зебры черно-белые. Однажды после уроков все высыпали на улицу смотреть, как Василий меняет цвет после дождя. Зебр Степан тоже вышел и хотел уже идти домой, когда увидел хамелеона, крутящего пальцем у виска. Степе пришла в голову одна мысль. Он достал из портфеля свои очки, которые он носил все время с собой, тихонько подошел к Степану сзади и надел их на него. Хорошо встретить человека, который поможет узнать себя в новом цвете.